«Поехали!» Блондинка повернула ключ зажигания, и Мерседес стал понемногу удаляться, урча, как прирученный механический тигр. Через 3 часа, после того, как в харчевне в 25 километрах от Мухакара была съедена вкуснейшая паэлья, белый Мерседес направился назад в отель, где остановились его пассажиры. «Давай я сяду за руль», — попросила женщина. «Мне кажется, ты немного перебрал сангрии. Чтобы управлять этой машиной, хорошие рефлексы не нужны», — сказал мужчина, выпуская руль и вновь хватаясь за него, когда Мерседес, опасно отклонившись от прямой, выехал на обочину извилистого шоссе. «Видишь, ей водитель не нужен, она едет практически сама». «Пожалуйста, не делай этого», — произнесла его спутница, впервые хоть в какой-то степени теряя самообладание. «Ну что с нами может случиться в Мерседесе?» Через мгновение белую спортивную машину, пытавшуюся обогнуть трактор, почти целиком перегородивший дорогу, занесло на вираже, и, пробив ветхое ограждение, она вылетела на крутой каменистый склон. Мужчина побоялся резко затормозить, чтобы машина не перевернулась, и, думая только о себе, открыл дверцу, чтобы выпрыгнуть. Но дверца, ударившись о гранитную глыбу, резко отскочила, раздробив ему левую ногу, которую он успел высунуть из кабины. Крик боли смешался с диким скрежетом металла. Дверцу, зацепившуюся за другую глыбу, вырвало с корнем. Машина с головокружительной скоростью неслась по крутому склону. О том, чтобы выпрыгнуть, не могло быть и речи. Тогда мужчина попытался замедлить падение, развернув машину боком. Из-за резкого маневра Мерседес перевернулся вверх колесами, заскользил, подобно саням, по высохшей траве и, бешено вращаясь, устремился в пропасть. Ветровое стекло, разлетевшись на множество мелких осколков, шрапнелью вонзилось в лицо женщины. Из-за сильного удара и быстрого вращения она была почти без сознания и не могла прикрыть лицо руками. Правое переднее колесо, соскочив с оси, покатилось вниз по страшной крутизне с такой скоростью, что вскоре скрылось из виду. Прочная рама Мерседеса еще защищала тела двух пассажиров, хотя при каждом толчке конструкция стенала, как смертельно раненый зверь. Когда же, наконец, машина оказалась в русле ручья, бегущего по дну пропасти, водитель почувствовал удушливый запах дыма, смешавшийся с едким запахом горелого масла. Сгустившись, отвратительная вонь горячей, липкой, тошнотворной массой обожгла ему гортань и залепила глаза, из которых хлынули слезы. Еще несколько секунд мотор автомобиля продолжал вращаться, постепенно теряя обороты, пока, наконец, не затих. В пугающей тишине водитель успел различить далекие голоса двух пастухов, свидетелей катастрофы, спешивших на помощь, и потерял сознание. Глава 2. Вена. Весна 2007 года. Группа англоговорящих туристов, следуя за слепым гидом, бодро обходила хозяйственные постройки знаменитой испанской школы верховой езды. Полчаса назад, когда этот гид в темных очках и с белой тростью предстал перед ними, чтобы начать экскурсию, туристы решили, что участвуют в каком-то телевизионном розыгрыше, который снимают скрытой камерой. Некоторые даже предпочли подождать 1/4 часа, чтобы присоединиться к следующей группе. Те же, кто принял решение остаться со слепым экскурсоводом, нисколько не пожалели об этом. Они получили от прогулки огромное удовольствие. Их гид обладал не только обширными познаниями об этом заведении, но и великолепным чувством юмора. Первым делом он поднял трость высоко над головой и весело обратился к ним. Посмотрите вверх, и вы увидите знаменитое приспособление, изобретенное в 1921 году Джеймсом Биксом, фотографом из Бристоля.